Господа, я просто предлагаю ватировать ответ на вопрос, заседание мы или нет. Совершенно присоединяюсь к предложению, хотя оно и несколько неопределенно. И я присоединяюсь. И я присоединяюсь. И мне кажется, действительно будет более порядку. Итак, на голоса. Лямшин, а вас я попрошу сесть за фортепиано. Вы оттуда сможете подать голос, когда начнем ватировать. Опять? Довольно я вам барабанил. Лямшин, я прошу вас настойчиво, сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу? А? Да ежебогу, Арина Прохоровна, никто не подслушивает, а одни ваши фантазии. Да и окна высоки, да и кто тут поймет что-нибудь, если б даже и подслушивал? Да мы и сами ничего не понимаем. Вот. А я уверяю, что предосторожность необходима. Это я на случай, если б шпионы, чтобы слышали с улицы, что у нас именины и музыка. О, черт! Господа, тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх. Фу, черт, я ничего не понял. И я не понял. А я понимаю. Если да, то руку вверх. Что да значит? Значит заседание! Нет, не заседание. Я ватировал заседание. Господи, как глупо. А что вы руки-то не подняли? Я на вас смотрел. Вы не подняли, и я не поднял. Я не подняла, потому что я предлагала. Ладно, господа, давайте вновь обратно. Кто хочет заседание, пусть сидит и не поднимает руки. А кто не хочет, тот пусть поднимет руку. Кто не хочет? Да вы что, нарочно, что ли? Да нет, кто хочет или кто не хочет, потому что нужно точнее определить. Кто не хочет, не! Ну а что нужно делать, кто не хочет? Поднимать руку или не поднимать? Сидите вы и руки не поднимайте! Да, к конституции-то вы еще не привыкли. Господин Лямшин, перестаньте барабанить! Не слышно из-за вас ничего! Да ей же богу, Арина Прохоровна, никто не подслушивает. Да и не хочу ж я больше играть. Я к вам в гости пришел, а не барабанить. Господа, отвечайте все голосом. Заседание мы или нет? Заседание. Но если так, то нечего вотировать. Довольно. Довольны ли вы? Довольны. Господа? Довольны. Нужно ли еще вотировать? Не надо вотировать. Ну, может быть, кто не хочет заседания? Все хотят. А что такое заседание? Надо выбрать президента. Хозяина. Ну, разумеется, Вергинского. Ну, а коли так, то я предлагаю давешнее, первоначальное мое предложение, если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу. Или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени. Верховенский. Вы ничего не имеете заявить? Ровно ничего. Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку. Ставрогин, вы не желаете? Благодарю, я не пью. Да я, собственно, спрашивала, хотите ли вы говорить или нет, а не про коньяк. Говорить? Да. Об чем? Нет, не желаю. Вам принесут коньяку. Господа, я приехала заявить в собрание о страданиях несчастных и бедных студентов. Прошу слова! Имеете! Господа! Вот коньяк! Ничего, Шигалев, говорить я не слушаю. Благодарю. Господа, обращаю ваше внимание, как увидите ниже, и спрашиваю вашей помощи в пункте первостепенной важности. Я должен произнести предисловие. Арина Прохоровна, а нет ли у вас ножниц? Зачем вам ножниц? Ногти забыла обстричь. Представьте, 3 дня собираюсь. Я их, кажется, давеча на окне здесь видела. Да-с. Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, Я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен до нашего года были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонна из алюминия. Все это годится разве только для воробьев. Но так как будущая общественная форма необходима нам именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, то, чтобы более не задумываться, я и предлагаю собственную, мою систему устройства мира. Вот она. Я хотел изложить книгу мою по возможности в сокращенном виде. Но вижу, что потребуется прибавить еще множество из устных разъяснений, потому все изложение потребует по крайней мере 10 вечеров по числу глав моей книги. Кроме того, объявляю заранее, я запутался в собственных данных, и мое заключение находится в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу, выходя из безграничной свободы. Я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого. Позвольте, но если вы сами не смогли слепить своей системы и пришли к отчаянию, нам-то здесь что делать? Вы правы, господин учитель, и всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию, и тем не менее, все, что изложено в книге моей, незаменимо другого выхода. Нет, никто ничего не выдумает. Упустив же время, себе и навредите, так как неминуемо к тому же и воротитесь. Он что, сумасшедший? Стало быть, все дело в отчаянии Шигалева. А насущный вопрос состоит в том, быть или не быть ему в отчаянии. Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный. А я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева согласуется с общим делом и вместе с тем, слушать его или нет. Тут не тос. Тут, господа, не тос. Господин Шигалев слишком серьезно предан своей задаче. И при том слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделить человечество на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право господства над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность, обратиться как бы в стадо, путем ряда перерождений достигнуть первобытной невинности, ну, как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у 9/10 человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательны, очень логичны и основаны на естественных данных. Жаль только, что условие 10 вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного. Виргинский, ты что, все это серьезно? Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, предлагает обратить 9/10 их в рабство. Нет, я давно вас подозревала. Работать на аристократов и повиноваться им как богам – это подлость! Это я подлость. Предлагаю не подлость, а рай! Земной рай! И другого на земле быть не может! А я бы вместо рая взял бы этих 9/10 человечества, если уж некуда с ними деваться. Да и взорвал на воздух. А оставил бы кучку людей образованных, с которыми и стал бы жить-поживать поученый. Так может говорить только шут. Он шут, но полезен. И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задач. Вы, конечно, не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, раз уж так это назвали. Однако порядочный вздор. Вздор! Вздор! Почему же именно вздор? Я отчасти фанатик человеколюбия. Вспомните, что у Фурье, у Кобета особенно, и даже у самого Прудона есть множество самых фантастических, самых деспотических предрешений вопроса. Я, может быть, гораздо трезвее их разрешаю дело и уверяю вас, что, прочитав книгу мою, почти невозможно не согласиться с иными местами. Я менее их всех удалился от реализма. И мой земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество. Но я так и знал, что нарвусь. Позвольте, однако же, заметить, что разговоры, суждения о будущем социальном устройстве общества есть насущная необходимость всех мыслящих современных людей. Во всяком случае, о чем-то можно договориться, чем сидеть тут молчать с видом диктатора. Я не про Щеголева сказал, что вздор. Видите ли, господа, по-моему, все эти книги, все эти Кобеты, Фурье, права на работу, Щеголевщина, все это вроде романов, которых можно написать 100 000. Эстетическое препровождение времени. Я понимаю, вам здесь в городишке скучно. Вот вы кидаетесь на либеральную болтовню и писанную бумагу. Господа, господа, да, конечно, мы провинциалы. Да. И уж одним тем достойны сожаления. Однако же знаем, что на свете ничего такого нового не произошло. О чем бы нам плакать, что просмотрели? Нам же предлагают вот через разные подкидные листки, иностранные фактуры, сплотиться и организовать кучки. Кучки, да, господа, с единственной целью всеобщего разрушения. Под тем предлогом, что как мир не лечи, все равно не вылечишь. А срезав радикально 100 000 000 голов, и таким образом, облегчив себя, можно вернее перепрыгнуть через канавку. Мысль потрясающая. Но уж, по крайней мере, столь же отдалена от действительности, как и Щеголевщина, о которой вы давеча уж так презрительно отнеслись. Ну, да я сюда не для рассуждений приехал. Очень жаль, что вы сюда не для рассуждений приехали. И очень жаль, что вы уж так заняты своим туалетом. А чего мой туалет? А то! 100 000 000 голов, господа. Это так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Особенно если в России! Да на Россию-то теперь и надеются! Но нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен некий таинственный индекс, как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи! Господа, я, прибыв сюда и сам собрав вас вместе, слишком понимаю, что я обязан вам объяснениями. Но я не могу дать никаких, прежде чем не удостоверюсь, какого образа мысли вы держитесь, минуя разговоры, потому что не 20 же лет болтать, как до сих пор болтали 20 лет. Я вас спрашиваю, что вам веселее? Медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и проповедничестве, или вы придерживаетесь решения скорого, действенного, в чем бы оно ни состояло? Кричат, все разрушить. 100 000 000 голов. 100 000 000 голов, это, может, еще и метафора? Но чего их бояться? Чего их бояться, коли при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь 100 лет поглотит не 100 000 000? а 500 миллионов голов. И заметьте при этом, что тяжелобольной все равно не выздоровеет, какие бы рецепты ему не прописывали на бумаге, а напротив, если промедлить, до того загниет, что всех нас заразит, перепортит все свежие силы, на которые все-таки еще есть некоторая надежда, так что мы все, наконец, провалимся. Я понимаю. Либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а дело делать немного кусается. Ну да я не умею говорить. Я прибыл сюда с донесениями, а потому прошу вас, господа, не то что ватировать, а просто и ясно сказать, что вам веселее, черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото? На парах! Я вижу, что почти все решают в духе прокламации. Нет! Я, признаюсь, принадлежу к решению более гуманному. Но если все на парах, то и я на парах. Стало быть, и вы, господин Липутин, не противоречите. Я не то! Чтобы... Но если теперь и согласен со всеми, то единственное, чтобы не нарушить... Вот все вы таковы. Полгода спорить готов ради либерального красноречия, а кончит тем, что ватирует со всеми. Стало быть, вы вступите в пятерку, если я вам предложу. Всякий считает себя честным человеком. И никто не уклонится от общего дела. Однако ж, позвольте вам заметить, что ответы на подобные вопросы обусловливаются. Ну... Если мы и дали вам сейчас, может быть, уж слишком поспешное решение свое, то, однако ж, какие права вы имели так поступать? Какие полномочия, чтобы задавать подобные вопросы? Да вы про что, про что? Про то! Аффилиации, какие бы они ни были, делаются уж по крайней мере глаз на глаз, а не в незнакомом обществе почти 20 человек. Господа! Я считаю своим долгом заявить, что все это вздор, и разговор наш слишком далеко зашел. Во-первых, я здесь никого не аффилирую, и никто не имеет права сказать про меня, что я аффилирую. А мы говорили о мнениях, не так ли? Да. Но так или иначе, господа, вы меня ужасно тревожите. Я не думал, что здесь... О таких почти невинных вещах нужно говорить глаз на глаз. Или вы боитесь доноса?